22 мая. Зала ресторации превратилась в залу благородного собрания. В 9 часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних. Многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мэри одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном в толпе народа стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини. Она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце. Танцы начались польским, потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились. Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями. Пышность ее платья напоминала мне времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану: «Эта княжна Леговская — пренесносная девчонка. Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет. C'est impayable. Это призабавно. И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить». «За этим дело не станет», — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату. Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами. Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество. Ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка голову на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Ее свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал 3 тура. Она вальсирует удивительно хорошо. Она запыхалась, глаза ее помутились, полураскрытые губки едва могли прошептать необходимое «Мерси, месье». После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид: «Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость, что вы меня нашли дерзким. Неужели это правда? И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении?» Отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии. «Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались». «Вам это будет довольно трудно». «Отчего же?» «От того, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться». «Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты». «Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должна отвергать кающегося преступника. С отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее, и тогда хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу». В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны. Он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне. Он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дешкантом: «Пермете? Ну, да что тут? Просто ангажирую вас на мазурку».